Я принес тебе букет за 4000. Быстро делай мне миньет. Блядище. Танки на север далекий, врагу настучать по ебалу. Танкисты суровые, грозные парни, у каждого компас огромный в кармане. Бинокль огромный, 140-кратный, запрятан в фуфайке с рулоном бумаги. Чтоб было чем жопу тереть от испуга, когда повстречают врага в поле боя. Шли танки на север далекий, врагу настучать по ебалу. Что это японцы? У них микросхемы на пушках. У каждого в жопе два чипа, чтоб с центром общаться сквозь спутник. Ну а мы, блядь, сидим в БТРе образца 90-го года. Нет снарядов, но есть пассатижи, и нам похуй, победа за нами. Спутником, а наша давно прожидела. У каждого в каске компьютер, победу они предвкушают. Завтра утром начнут наступление, но только японцы не знают. А мы ночью возьмем пассатижи, скрутим все микросхемы на пушках, спилим все серебро на контактах, даже в касках компьютеры спиздим. Скручены свечи, соляра вся спишена с маслом, и весь антифриз выпьет нахуй. Заплачут они, зарыдают, начнут звать они подкрепление. Но только японцы не знают, что вся электроника снята, и на рынок стана на продажу.